барин один остается». Денщик не удержался. «А вы как же?» «За меня не волнуйся», — успокоил его Иван. «Ну давай!» Самойлов проводил слугу взглядом, повернулся и направился к дому. Тут только он заметил, что не один он провожал денщика. На крыльце стояла Александра и пристально смотрела вслед удаляющемуся всаднику. Как только Иван поравнялся с ней, она мельком глянула на него и пошла снимать развешанное на веревках белье. Теперь уж совсем один остался наш герой в огромном барском доме. Слонялся бесцельно из залы в залу, не зная, что предпринять, пока слуга его не прибудет с подмогой. Но на это, почитай, при самом выгодном раскладе дня 2-3 уйдет, не меньше. Иван засел за книги, надеялся, что хоть чтение поможет ему скоротать мучительно тянущееся время. Но и это занятие не шло на ум. Мысли путались, вспоминалась убиенная девица, перепуганный Николка, окровавленный обрубок у поленницы. Иван вышел из библиотеки и услышал какой-то шорох в буфетной. Пытаясь остаться незамеченным, он тихо отворил дверь и увидел, как Александра ловко завернула в узелок нехитрую снеть, налила молока в крынку. Женщина стояла к нему спиной, и голос его прозвучал неожиданно. «А что, молодой барин долго здесь в отпуску был?» Александра обернулась, смерила чиновника недобрым взглядом и неохотно ответила. «Не помню. Как с морского похода приехал, так и гулял, пока обратно не отозвали. Кроме книг, я смотрю, много разных диковин привез. А нам-то что? Только работы прибавил, пыль вытирать». Александра взяла узелок и крынку и направилась к выходу. Но Иван преградил ей дорогу. «Пусти, барин, некогда мне. Это дядюшки?» — кивнул Иван на провизию. «Дядюшки!» — сверкнула Александра глазами и решительно обогнула Ивана. Уже около двери она обернулась. «Я тебе, барин, постель приготовила в столовой. В других комнатах холодно». Уже вечерело, когда Егорка въехал в лес. Хочешь, не хочешь, а не миновать этой березовой рощи по дороге в столицу. А тут еще и сумерки. Но не разбивать же в самом деле лагерь для ночлега в чистом поле. Да к тому же барин велел поторапливаться. Денщик и сам понимал, что дело спешное. Таких лютых зверств ни один лиходимец на его веку не учинял. А значит, прав был мужик на постоялом дворе. Нечистая сила, видать, эту усадьбу облюбовала. А что? Александра и впрямь на ведьму похожа. Правда, сказать, на чертовски красивую ведьму. Вот, прости, Господи, мысли, какие на ночь глядя в его грешную голову лезут. Нашел где и когда поминать нечистую силу. И вдруг конь, который так справно вез его всю дорогу, захрапел и остановился. Егорка перекрестился, озираясь. Всмотрелся в темноту деревьев, пытаясь понять, что так испугало животное. Но так и не заприметил пары блестевших глаз, что наблюдали за ним из зарослей. «Господи, прости меня грешного! Чё ты встал?» — убеждал Егорка коня. «Оба сгинем, коли не пойдешь!» Но его слова не произвели на Гнедова никакого впечатления. «Ты не лошадь, ты осел! Чего стоишь?» Животина продолжала упорствовать, топталась на месте, не решаясь сделать и шагу вперед. И вдруг молния озарила небосвод, за ней сильный удар грома нарушил ночную тишину, конь встал на дыбы, захрапел, втянул ноздрями воздух и помчался впрочь от резкого незнакомого запаха. Существо в кустах застонало от досады, что добыча осталась непойманной. Глава 6. О новой находке и новой загадке. Гроза разыгралась нешуточная. Пламя свечей, что оставила для Самойлова в столовой Александра, задергалось и стало стелиться, указывая, что кто-то открыл окно или дверь. Стекло в старой раме зазвенело под напором ветра. Скрипнули половицы. Иван закрыл книгу, которую читал лежа на диване, пытаясь заснуть. Не до сна теперь. Надо осмотреть дом. Кто это ходит по нему в неурочный час? Самойлов взял пистоль, встал с постели и, мягко ступая, направился в библиотеку. Чучело скалились на него своими мордами, не прибавляя решимости. Вновь раздался таинственный скрип. Иван поднял голову. Ему показалось, что звук донесся с верхней галереи библиотеки. Он взял подсвечник со стола и, взведя курок, тихо поднялся по лестнице. Но ничего подозрительного не обнаружил. Книги, словно солдаты на плацу, стояли на вытяжку, плотно прижав корешки друг к другу. Никакой щели, никакой возможности для кого бы то ни было пробраться сквозь плотный строй. Только за шкафами что-то шуршало и тихо завывало. «Наверное, ветер в каминной трубе», — решил Самойлов и спустился вниз. Он осмотрел все и под лестницей, но и тут следов чужака не обнаружил. Иван решил, что эта гроза ввела его в заблуждение, что утро вечера мудренее и что надо и вправду поспать. Наутро Самойлов наблюдал за племянницей камердинера, что прислуживала ему за завтраком. Впрочем, слово «прислуживала» не совсем годилось для этой женщины. Уж слишком гордый и независимый вид она имела. Перед Самойловым была поставлена тарелка